До вечера время пролетело мгновенно. Троица очень обрадовалась, когда мы сказали, что принимаем их предложение о поездке к ним в гости. Туман распределил наших бойцов на тех, кто едет, и тех, кто остается тут. Конечно, поехать хотели все, это понятно. Но нам надо лагерь продолжать строить и лианы собирать. Да и нам на монстре сильно не разгонишься. Да и нет смысла его гонять туда-сюда. Да, кстати, Марк сказал, где собирать семена. Их, оказывается, можно взять только в нескольких местах в этом оазисе. Сами бы мы их до второго пришествия там бы искали. А так они четко описали эти места нашим ребятам. Наша идея про пылесосы им тоже понравилась. Они-то вручную их собирали. Вроде элементарная вещь, пылесосы эти. А им в голову такое не пришло. Так вот, до вечера мы сидели и разговаривали о наших городах и облаках, о людях, их населяющих. И я все больше и больше убеждался в том, что нам всем офигенно повезло, что мы встретили друг друга. У нас и у них как раз было то, что необходимо другим. Им, грубо говоря, тачки. Нам электроника. Железная дорога вообще прекрасна. А то я знаю, как Апрель мучается с доставкой из наших оазисов, постоянно думая, куда завтра отправить фуры. Каждый старший в том или этом оазисе тянет одеяло на себя. Плюс еще городу надо. А с каждым месяцем грузовиков для перевозки нужно все больше и больше. Конечно, проложить через пустыню железную дорогу — та еще задачка. Но и Москва не сразу строилась. Главное — начать. А там уже легче пойдет. Народу валом у всех. С двух сторон начнем прокладывать. Процесс пойдет очень хорошо. Уже поздно вечером, когда мы наговорились и расползлись спать, я думал, как и что нам делать. Вернее, что мы возьмем под свой контроль, а что отдадим городу. Сотовую связь точно надо забирать себе. Поезда мы не потянем, да и не нужны они нам. Открыть магазины по продаже электроники у нас в городе? Деньги неплохие, конечно. Но это будет только до того момента, пока мы не наладим доставку из Киженя. Тогда обязательно найдутся те, кто возьмет грузовик и поедет к ним сам за этой электроникой. Потом откроет маленький магазинчик и будет торговать по своим ценам. Так что думаю, что с магазинами электроники мы заморачиваться не будем. Пусть эти из Киженя либо у себя оптовую базу открывают, либо в нашем городе магазин или даже несколько. А вот мы как раз будем эксклюзивно возить к ним машины. На тех же автовозах и железкой. Нам даже салон не надо будет у них открывать. Их будут еще на подъезде все покупать. Да и очень многие сюда к нам за тачками поедут. Так что через год, глядишь, и рынок по продаже машин откроется. Сервис наш. Ох, тут точно придется глобально расширять производство. Сейчас еще облако с разборкой добавилось. Кстати, мы же можем в Кижине открыть сервис. Точно. Вот нам и доход. У них-то оборудования для сервиса нет. Тачки-то надо будет где-то обслуживать. А Кижень как губка будет впитывать в себя все больше и больше автомобилей. Им туда тысячи машин нужны. Переносить в Кижень ремонт и восстановление машин смысла я не видел. Слишком многое понадобится сделать. А вот обслуживание в самый раз. Получается только сервис. Сотовые будут. Местный интернет тоже будет. 100%. Марк сказал, что у них все есть. Значит, с заказом запчастей никаких проблем не будет. Положим асфальт. Будет хорошее шоссе. Длина пусть будет 500-600 километров. Сразу делать автобан. А что такое эти 600 километров для хорошей иномарки без ограничения скорости? 5 часов езды. 4. Там под 200 многие будут ездить. Да и паровозы тоже, скорее всего, за световой день будут добираться. Я, конечно, далек от их характеристик. Это все нам еще предстоит обсудить. Но, думаю, километров 80 в час-то он может ехать точно. Пусть 7-8 часов он будет ехать. Но какой объем всего мы сможем на поездах перевозить? Ведь мы еще толком не обсуждали, что каждый из городов может друг другу предложить. Продукты, стройматериалы, топливо, мебель, одежду, овощи, фрукты, да куча всего. Торговля в разы увеличится. И их, и наши торгаши сами друг друга найдут. Думаю, и наш, и их мэр будут заинтересованы в росте торговли. Это же доход в казну, налоги. А люди? Люди будут ездить в гости друг к другу. Увеселительные заведения начнут, как грибы после дождя, расти. Парки аттракционов, телевидение у себя обязательно сделаем. Тоже под нашим контролем будет. Да уж, вот это перспективы. Под эти мечты я незаметно для себя и заснул. На следующее утро Туман собрал тех, кто едет в Кишень, в сторонке. Та троица пока приводила себя в порядок, и, думаю, нас не видели. А если и видели, то ничего страшного. Получилось нас 14 человек. «Значит так», — оглянувшись, сказал Туман, — «не расслабляться, всем быть внимательными. Я не думаю, что там будут проблемы, но всем быть начеку. Еще раз, едут обе фуры, скорее всего, мы их чем-то загрузим. Додж и плащ». «А если что?» — спросил Риф. «Что тогда делаем?» «Отстреливаемся», — хищно улыбнулся Туман. «Работаем четко и без паники. Вы все профи, каждый знает, что делать». «Мужики, а вы не думаете, что нам придется в их облако ехать за электроникой?» — спросил Большой. «Над этим мы вчера тоже думали и такой вариант развития событий проговаривали». «Скорее всего, придется», — кивнул Туман. «Если до этого дойдет, то покажем им, что такое стрелковое оружие против ящеров вместо их копий и сабель, или что там у них». «Мужики, ну вы что там?» — услышали мы крик Марка. «Едем или как?» «Всем внимательно!» — еще раз сказал Туман, быстро обернувшись на крик Марка и махнув ему рукой. «Если что, валите первое!» Затем мы попрощались с остающимися тут ребятами, погрузились в тачки и поехали в Кижинь. Город, который принесет нам или полное разочарование, или всех озолотит. В случае второго можно будет есть красную икру, намазывая ее на черную. Жаль, конечно, что ее тут нет. А по-хорошему надо с Рифом поговорить. Они у нас целыми днями на реке проводят. Наверняка уже многих представителей в этой реке знают. Может, действительно там осетры какие есть местные? И когда мы только до дальней разведки реки доберемся? Похоже, что с этой железной дорогой и с городом, с этими спортсменами, все это откладывается опять на неопределенный срок. «Что загрузился, Сань?» — ткнул меня, плюхаясь рядом в кресло Апрель. «Мы ехали внутри плаща. Веня попросился в один из манов Апреля. А Марк и Топа ехали в додже, показывая дорогу. Ехали мы достаточно хорошо. Под 80 точно по саванне шли. А в некоторых местах и чуть больше соточки выжимали из машин. Думаю, что будет. Все нормально будет. Не могут люди так врать». Он имел в виду этих троих. «Слишком складно говорят. На людоедов они точно не похожи». «Надо бы съездить и вытащить их вещи из тундры», — появился рядом маленький. «Вот ты вчера это не мог сказать?» — почти хором сказали мы ему. «Блин, ведь действительно, как же мы не сообразили-то? Уши развесили все, обрадовались, барыши считать начали». «Да ладно», — махнул рукой Апрель, — «все нормально будет, пацаны. Мы как в город их приедем, сразу многое понятно станет. Хотя бы даже потому, как они наши тачки смотреть будут. Да и по городу многое понятно будет. Я его почему-то таким Лас-Вегасом представляю», — помахал Апрель в воздухе руками. «Весь в огоньках, камерах и все такое». У меня, кстати, тоже такие мысли были. Но я только головой покивал на это и, откинувшись в кресле, постарался задремать. Ехать нам, по идее, часа 3-4, так что можно покемарить. «Саня!» — услышал я сквозь сон легкий толчок в плечо и чей-то голос. «А, что?» — я тут же проснулся. Передо мной маячила улыбающаяся морда Слива. «Подъезжаем! Марк со своими на связь вышел по телефону». «Что сказал?» — — спросил я, растирая щеки. — Да у него радости полные штаны, — засмеялся Слива. Он в телефон на весь джип орал собеседнику, типа «Они встретили еще людей, через полчаса будем в городе, встречайте нас» и все такое. «Приготовиться всем!» — услышал я голос тумана. Улыбка с лица Сливы тут же пропала. «Ну вот, как обычно!» — вздохнул Слива и взялся за автомат. «Ты меньше бубни!» — ответил ему туман. «Сейчас тебя такого расслабленного и примут под ручки. Пикнуть не успеешь». «Да ладно, Валер!» — вступился я за Сливу. «Неужели ты правда думаешь, что нас там же засада ждет?» «Засада не засада, а жалом не щелкайте». Через полчаса наши рации зашипели голосом Рыжего. «Туман, прием!» Он ехал в додже вместе с Марком и Топой. «На связи». «Марк говорит, через 5 минут увидим город. Мы на какой-то горе будем, и его оттуда будет хорошо видно». «Спасибо», — буркнул туман и отключился. Мы как по команде пошли с ребятами к лобовому стеклу. «Блин, большой, подвинься!» — попытался я сдвинуть его с места. «Из-за тебя ничего не видно». И вот плащ, натужно рыча дизелем, заезжает на очередную небольшую горку. Наверху уже стоял наш додж, и его пассажиры вылезали из джипа. Санта остановился рядом, и мы, не сговариваясь, тут же высыпали наружу. «Вон, мужики, смотрите!» — громко крикнул нам Марк, показывая рукой в сторону. Я только успел обернуться и увидел, как следом на эту небольшую импровизированную смотровую площадку заезжают оба мана. Потом перевел свой взгляд в противоположную сторону. «Да уж», — не скрывая своего восхищения, сказал я, глядя на открывшийся вид. Перед нами лежал довольно-таки большой оазис, в центре которого отчетливо виднелся стадион. Должен признать, что он и не такой уж и маленький, но и не огромный. 1000 на 20-25 зрителей точно. Стадион буквально утопал в зелени. Вокруг него отчетливо проглядывались одно- и двухэтажные дома и различные здания. Сквозь деревья и кустарники было видно большое количество дорог, которые буквально пронзали этот оазис. В бинокль я рассмотрел еще несколько оазисов рядом. От этого большого оазиса к ближайшему шла асфальтированная лента дороги, вдоль которой росли деревья. По ней передвигались различные повозки с лошадьми. Одиноких всадников тоже хватало. Этот центральный оазис не был окружен забором. Видимо, дикие животные тут не особо докучали людям. Вон по направлению к этому оазису скачут несколько всадников. Один из них заметил нас на горе и вскинул вверх руку с зажатым в нем копьем. Когда я пригляделся внимательнее, то в бинокль увидел столбы, установленные вдоль дорог, провода на них, несколько камер наружного наблюдения. Вон по чуть видимой дороге едут люди на велосипедах. Кажется, трое человек занимаются пробежкой. Везде, где можно увидеть, на дороге лежит асфальт. Чуть подальше несколько мужчин запрягают лошадей. Много прожекторов, вышки сотовой связи тут и там на крышах зданий. Несколько довольно-таки крупных рекламных щитов. Даже несколько больших тарелок связи установлены. Круто! Очень круто. А вон и стоянка с велосипедами. Дальше несколько детей едут на самокатах. Детей? Как так? «Марк, а у вас тут дети есть?» Немного обалдев от вида, спросил я. «Ну да. Детишки-то тоже сюда с родителями попадали. А что?» «Да к нам младше 14 лет ни один не попадает». «А у нас нет. Буквально до поездки сюда семья к нам пришла, вновь прибывшая». «Мама, папа и 2 детей 6 и 8 лет», — улыбнулся Марк. «Естественно, мы их встретили и разместили». «Красивый вид», — громко сказал туман, также рассматривая город в бинокль. «Да и пацаны наши тоже расхваливали открывшийся вид. В дальних оазисах было видно, как от земли вверх поднимаются клубы дыма от костров, а может и от производства. До дымов, конечно, далековато, но в целом их видно. Тут мы все услышали громкий паровозный гудок. Прям как у нас на монстре. «Ух ты!» — воскликнули мы все разом. А вон и сам тепловоз. В небо поднялось большое черное облако, и мы еще раз отчетливо услышали звук паровозного гудка. Через небольшое время ветер стал дуть как раз в нашу сторону, и мне кажется, что я даже услышал такой знакомый звук «тук-тук» по рельсам. А вон и сам тепловоз. Он выезжал из одного оазиса и двигался по направлению к соседнему. Ярко-красный тепловоз. К нему прицеплено 4 вагона. 3 из них, кажется, с бревнами, а один с досками. Настроение у меня мгновенно поднялось. Не обманули, ребята. Все правда. Вот он, город, асфальт, лошади, всадники. Все честно и без обмана. Внезапно у Марка зазвонил телефон. «Да», — радостно ответил он. «Да, это мы на горе стоим», — ответил он невидимому собеседнику. «Да-да, уже едем, ждите». «Нас ждут мужики», — обернулся он с улыбкой до ушей. «Поехали уже». Перед тем, как снова погрузиться в нутро плаща, в бинокль я успел рассмотреть, как перед одним из въездов в оазис собирается все больше и больше народу. Подъезжали всадники, несколько карет, люди, кто пешком, кто на велосипедах. И собиралось их все больше и больше. Думаю, что слух, что их добытчики в лице этой троицы встретили других людей, нас, уже облетел город, и теперь жители Киженя, побросав свои дела, спешили встречать нас. Ну что ж, поехали посмотрим, что там у них. «Думаю, что можно немного расслабиться», — внезапно сказал туман внутри плаща, когда мы уже спускались с этой горы, и я уже смотрел на приближающийся оазис через лобовое стекло. «Наконец-то!» — засмеялись мы все разом.